Игорь. Гудок. Второй. Третий. Я вижу Юлькин взгляд. Она плачет, только, кажется, не осознает этого. Слезы словно сами бегут по щекам, а она даже не пытается их смахнуть. Ответа нет. Черт! Черт, черт, черт! Набираю снова. Гудок. Митька, это можно как-то запеленговать? Умоляюще смотрю на друга. Я пытаюсь. Он в это время что-то строчит в своем смартфоне, кажется, во всех мессенджерах одновременно. Опять нет ответа. Нет, я не сдамся. Сейчас по этажам пойду, милицию вызову. О похищении ребенка заявлю. Потом разгребать буду, но сейчас... Гудок. Второй. И вдруг тихое и словно испуганное. Алло? У меня обрывается все внутри. Горло перехватывает, в груди что-то взрывается. «Тимка, сынок!» — ору на весь двор. «Тим!» — кричит тут же Юля и смеется, сквозь слезы смеется. «Папа!» — отзывается Тим. Он плачет, он совершенно точно плачет. «Тим, ты где? Тим, я сейчас приду! Тим!» «Я за шкафом!» Тихо, словно шепотом, отвечает мальчик. «Как? За каким шкафом? Ты где? Какая квартира?» «Пап, я не знаю!» «В смысле? Как не знаешь?» «Я не знаю, пап!» — схлипывает малыш. «Тут темно, и я тут один!» «Пап, мне страшно!» Я оторопело замираю. «Как? Эта тварь бросила ребенка в квартире одного? Скотина!» «Тим!» — вырывает трубку из моих рук Юлька. «Тим, давай я тебе сказку расскажу. Про мальчика с пальчика. У тебя там хорошо за шкафом? Удобно?» У нее голос той старушки, которая когда-то в телевизоре красиво открывала ставеньки. «Усаживайтесь, малыши, поудобнее!» «Нет!» — всхлипывает мой сын. «Неудобно!» «Ну так выходи, сядь на диванчик!» «Там темно!» — плачет Тим. «А свет высоко?» «Не знаю!» «Ну посмотри, на стене около двери должен быть!» «Нашел!» «Нашел! Нажимай!» Я смотрю, как Юлька, утирая слезы, пытается создать у моего сына иллюзию, что все хорошо. И понимаю, что меня начинает мелко трясти. «Ну, включил свет?» «Ага». И тут подключается Митька. «Тим, а что из окошка видно?» «Машинки. Маленькие все». «Тим!» — кричу в трубку я. «А давай поиграем в игру. Ты будешь свет включать и выключать быстро-быстро, а мы тебя по окошку найдем». Бегаем вокруг дома, задрав головы. Натыкаемся на прохожих, подскальзываемся. 8 подъездов. 8, мать их так, подъездов! «Давай еще, ты пока выигрываешь!» Бодро сообщаю своему сыну. Выбегаем на улицу. «Ну, малыш, давай!» «Вон, наверху!» — ору я. «Тим, давай еще раз!» «Точно, Тим!» «Нашел! Я тебя нашел!» «Папа!» — всхлипывает мой мальчик. «Ты придешь?» «Приду, родной, я уже здесь. Прямо сейчас приду!» Отбиваю звонок, замираю. 15-й этаж.